Примечание: чаршаф – покрывало мусульманской женщины. Прикрытый газетой труп, жертва политического убийства, старый носильщик, перевозящий рояль на конной повозке. «Я знаю этого носильщика», — сказал вдруг Галиб. «Это тот самый носильщик, который больше 20 лет назад перевозил нас из дома Шахрикальп». Присутствующие серьезно смотрели, как старый носильщик умело заводил в сад старого дома запряженную лошадью телегу, на которой возвышался рояль, и улыбался в камеру. «Рояль наследника вернулся обратно», — сказал Галип, и услышал чей-то голос, чей он не понял, но вдруг четко осознал, что все идет как надо. «Когда-то во дворце, на том месте, где вы сейчас видели старый дом, жил наследник. Я расскажу его историю». Искандер повторил, что знаменитый журналист пришел сюда для того, чтобы сделать важное заявление. Съемка началась. Женщина взволнованно сообщила телезрителям, что их ждет передача, рассказывающая о Турции, о последних падишахах, подпольной коммунистической партии, неизвестном прежде наследстве Ататюрка, исламском движении, политических убийствах. Кроме того, они услышат мнение известного турецкого журналиста о возможности военного переворота. Галип начал рассказ так. «Когда-то в нашем городе жил наследник, открывший, что главное в жизни любого человека — это возможность или невозможность для него быть самим собой». Галип так ясно чувствовал состояние души наследника, что видел себя другим человеком. Каким? История детства наследника превратила Галипа, жившего в давние времена. Когда речь пошла о борьбе наследника с книгами, он увидел себя автором этих книг. Далее он воплотился в наследника, проводящего дни во дворце в полном одиночестве. Ему словно самому приходили в голову те мысли, который наследник диктовал писцу. Галип пересказывал историю наследника, как истории Джеляля, и чувствовал себя героем этих историй. Рассказывая о последних месяцах жизни наследника, он думал, и Джеляль так рассказывал, и от того, что присутствующие не могли этого понять, он раздражался. Речь его была настолько взволнованной, что англичане слушали так, будто понимали по-турецки. Закончив рассказ о последних днях наследника, он тут же принялся рассказывать снова. «Когда-то в нашем городе жил наследник, открывший, что главное в жизни, — говорил он уверенно, — это возможность или невозможность для человека быть самим собой». Через 4 часа в доме Шахрикальп он вспомнит, что по-разному произносил первую фразу в первый раз и в последний. И догадается, что, рассказывая историю в первый раз, он еще не знал, что Джеляль мертв. А когда повторял ее, ему уже было известно, что Джеляль лежит на асфальте неподалеку от лавки Аладдина, прямо напротив полицейского участка Тешвике, и труп его прикрыт газетами. Повторяя историю наследника, он акцентировал места, на которые не обратил достаточного внимания в первый, а повторяя в третий раз, ясно понял, что при каждом новом повествовании он может превращаться все в новых и новых людей. Ему хотелось сказать: «Я, как наследник, рассказывал, чтобы обрести самого себя». У него не вызывали гнев те, кто мешает ему почувствовать себя собой. Он верил, что тайну, скрываемую городом и жизнью, можно разгадать только так, рассказывая истории, а в душе у него тем временем появилось предчувствие смерти и белизны. Когда он закончил третий вариант рассказа, наступила тишина. Английские журналисты из Искандер аплодировали Галипу с искренностью зрителей, хлопающих талантливому актеру по окончании представления.